Глава 15. С Рэмом решила связаться, не покидая предела спального места, потому что здесь меня никто не должен услышать. Парень практически сразу ответил на мой звонок, ведь во время операции направляющие редко когда спят. «Что-то случилось?» — сразу же спросил он. «Ты мне доверяешь?» — вопросом на вопрос ответила я. «Конечно!» — не раздумывая ни секунды, сообщил Рэм, а я прикрыла глаза, слабо улыбаясь. «Тогда, пожалуйста, сделай, как я скажу, Рэм, и не задавай вопросов. Я попытаюсь объяснить все позже, если выживу, хорошо?» «Что нужно сделать, Кьяра?» «Скрыть одно сообщение, которое я отправлю сейчас». Повисла секундная тишина, после чего парень согласился. «А этот наш разговор придется стереть», — добавила я. «Понял, Кьяра?» «Да, Рэм». «Пожалуйста, обещай мне, что ты не пострадаешь». «Не пострадаю», — заверила его, хотя совсем в этом не уверена. Парень после моих слов успокоился. «Хорошо, когда вернешься, то буду ждать рассказа». «Если вернусь, Рэм». Когда он отключился, то я сохранила свою геолокацию, понимая, что до сектора нам еще около 5 часов езды, и отправила эти данные на прежний браслет. Это сообщение почти тут же исчезло благодаря помощи Рэма. Теперь остается дело за малым – всего лишь остановить поезд. Я не знаю, как далеко Гидеон от нашего местоположения, и это проблема. Я могла бы нажать на кнопку аварийной остановки, но что мне это даст? Бен не дурак и поймет, что я просто зачем-то тяну время. Значит, надо действовать более радикально. Покинув капсулу, я оделась и направилась в самый последний отсек поезда, прислушиваясь к тишине. Почти все спят. Как я объясню происходящее Анне? Что будет, если Гидеон доберется до поезда? Мне придется присоединиться к отступникам? Не могу это принять и осознать. Пока иду, то никого не обнаруживаю в вагонах. Наверное, все спят в капсулах. Глаза глядят в темноту за окном, пытаясь что-то разглядеть, но все напрасно. Темная лента за окном покрывает все вокруг, окутывая силуэты деревьев, проплывающих мимо, и скрывает дальние холмы, над которыми красовались звезды всего несколько часов назад. С момента, как я встретила Гидеона, только и делаю, что испытываю страх. Кажется, никогда прежде я не ощущала это чувство настолько отчетливо. В одном из вагонов подошла к своему рюкзаку, чтобы достать оттуда одну вещь, которая пригодится мне. Рюкзак оставила на месте, потому что если кто-то меня с ним заметит, то могут возникнуть ненужные вопросы. Двинулась дальше. Я стараюсь не думать о родителях. Они поймут меня, догадаются, когда узнают, что случилось. Но не знаю, удастся ли нам с ними еще увидеться. Как удивительно изменилась моя жизнь за последние 2 недели. Из стража я превращусь в отступника. Того, кого должна истреблять. Наверное, все это стресс, но мне хочется рассмеяться от подобной мысли. Я зашла в тот вагон, где находится Нелли. Девочка сидела с закрытыми глазами на стуле, но стоило мне только появиться, и она их сразу же открыла. Я стала спокойно проходить мимо нее, но вдруг она заговорила. «Стой!» — замерла, ожидая, что скажет Нелли. «Ты ведь Кьяра?» «Откуда ты знаешь?» Спрашивая это, я поняла, что она все еще в наушниках и не может меня услышать. «Даже если я ничего не слышу, то это не значит, что я слепа», — ответила она. «Научилась читать по губам. Они говорили о тебе, смотря на твое фото». «Кто?» «Бен и мисс Лиденс». Напряжение внутри только усилилось от полученной информации. «Что говорили?» «Ты почти так же важна, как и я», — на губах Нелли появилась улыбка. «Девочка хоть выглядит маленькой, но глаза...» Ее глаза смотрят в самую душу, словно они принадлежат не ей, а более взрослому человеку. «Ты должна будешь привести их к человеку, которого они уже долго ищут». Вот и прямое подтверждение словам Гидеона. Я никак не прокомментировала это и перешла в другой вагон. Через пару минут я дошла до конца и тщательно осмотрела вагон. Как и думала, здесь оказалось лишь использованное негодное оружие, которое заодно отправили в другой сектор для замены и списания. Ни в одном вагоне поезда внутри нет камер. Ведь никому в голову не пришло, что напасть на поезд могут не только снаружи, но и изнутри. Нашла идеальное место в виде ящика и положила в него нужную вещь. Отлично. Теперь остается только ждать подходящего момента. Уверена, Гидеон придумает, как подать мне знак, чтобы я остановила поезд. По браслету проверила связь и спешно покинула этот вагон, вернувшись обратно, туда, где находится Нелли. «Ты ведь это знаешь, да?» — спросила девочка. «Главное, чтобы об этом не знали они». Нелли вновь улыбнулась и прикрыла глаза. «Странная девочка». Дверь в вагон неожиданно открылась, и на пороге появился Бен с винтовкой в руках. Я не шелохнулась, наблюдая за ним. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, прищурившись. «Не спится, решила прогуляться». «И зайти сюда?» «Мне стало любопытно, почему девочку держат за решеткой», — ответила я и пожала плечами. «Но, видимо, с ней не удастся нормально поговорить», — кивком головы указала в сторону клетки, мысленно молясь, чтобы Нелли подыграла. Девочка будто прочитала мои мысли и никак не среагировала, начав просто смотреть то на меня, то на Бена. «Я провожу тебя обратно до капсул», — прозвучало это как приказ. «До сектора осталось не так много. Когда проснетесь, тоже будем на месте». «Ага, на месте. Где меня схватят?» Однако отказываться от сопровождения обратно не стала, чтобы не привлекать к себе внимания. «Постой!» Остановил он меня, когда я уже собралась выходить из этого отсека поезда. Проследив за нахмуренным взглядом Бена, поняла, что он смотрит на дверь, ведущую в последний вагон. Он двинулся в ту сторону, а я напряглась, чувствуя, что каждая клеточка моего тела пришла в боевую готовность. И зачем он туда идет? Интуиция неоспоримо подсказывает, что Бен опасен. Я собственными глазами видела, как он может хладнокровно убить человека. Впервые задумалась, скольких он убил, скольких убивает каждый страж. Кровь застыла в жилах, когда он коснулся ручки двери и отпустил ее вниз, открывая. Я точно помню, что дверь в вагон была открыта, поэтому не могла ошибиться. Бен остался стоять на месте, смотря в другой вагон. Это единственный вагон, где нет тамбура. Собственное сердцебиение оглушило меня, потому я сама не поняла, как моя рука оказалась лежащей на оружии. Он закрыл дверь и сказал: «Идем». Я подождала его и незаметно убрала руку с пистолета, направившись в тамбур прямо за ним. Мы стали проходить из одного вагона в другой в полной тишине. Луна за окном и звезды являются единственным источником освещения на улице, а в поезде свет приглушен. На спине Бена видны тени деревьев, которые постоянно меняются из-за скорости, на которой мы движемся. «Знаешь, какое самое главное качество для хорошего сторожа?» Вдруг спросил он. «Всегда следовать приказу». «Нет». Он отрицательно покачал головой, так и не оборачиваясь. «Доверять своему нутру. Знаешь, что говорит мое нутро, Кьяра?» Я промолчала. «Что ты на самом деле ходила не к Нелли?» Я не сбилась с шага и вообще никак не среагировала на его слова, все так же продолжая идти за ним. «А зачем ты еще? Что тебе понадобилось в последнем вагоне? Я мог бы предположить, что ты просто любопытная. Решил туда сходить без причины, но все буквально кричит, что это не так, поэтому...» Бен остановился в вагоне, где кроме нас никого нет, и обернулся. Я тоже замерла. «Я просто любопытная», — ответила я, сохраняя предельное спокойствие. «Это не так». Парень усмехнулся на мои слова и склонил голову на бок. «Знаешь, что еще говорит мне нутро? Ты что-то задумала. Только я еще не понял, что именно». «Не понимаю, о чем ты?» «Все он понял, только не говорит это вслух. Бен догадался, что я узнала про настоящую цель этой поездки. Мы смотрим друг на друга, но не предпринимаем никаких действий, прикидывая вероятный исход событий. Всех стражей обучают и тренируют одинаково, но у Бена опыта в несколько десятков раз больше, нежели у меня. Он сильнее». Вероятно, капитан попытается вырубить меня, чтобы вернуть в сектор. Стрелять точно не будет, ведь это может ранить. Похоже, это мой единственный шанс. Все случилось за доли секунды. Я потянулась к своему пистолету, но не успела схватиться за него, потому что Бен винтовкой вдарил мне по руке, при этом не стреляя. Как я и думала, не рискнет, ведь может случайно убить. Пока я нужна живой. Ногой ударяю ему в живот, пытаясь перехватить винтовку из его рук. Она на предохранителе, поэтому выстрелов нет. Локтем наношу удар в челюсть, но сама пропускаю удар в бок, отчего по инерции разжимаю пальцы рук и отпускаю винтовку. Бен откидывает оружие в сторону и сжимает кулаки, смотря на меня. «Ну давай, покажи, на что способна». Я пытаюсь нанести ему удар с правой руки, но он с легкостью блокирует его и бьет меня в ответ, попадая прямо в солнечное сплетение, которое я никак не успеваю защитить. В груди появляется жжение. Мы снова сходимся в схватке. Бен действительно сильный, потому что от каждого его удара я сгибаюсь пополам, пытаясь не закричать. Отражаю атаки, но не успеваю вовремя среагировать, чтобы нанести ему хоть какой-то урон. Из моей губы уже течет кровь, и страж перехватывает меня за горло, прислоняя тело к стене вагона. Я чувствую холодный металл, а лицо Бена расплывается перед глазами. «Ты серьезно полагала, что одолеешь меня? Как ты узнала, что будет по возвращении? Как он связался с тобой?» Рукой пытаюсь ослабить его хватку, но это бесполезно. «Впрочем, неважно. На все эти вопросы ты ответишь, мисс Браун. Моя задача заключается не в этом». Он замолкает, когда дверь в этот вагон открывается, и появляется сонный Мэддок. Мой капитан замирает при виде нас и пару раз моргает, наверное, пытаясь понять, не мерещится ли ему происходящее. «Какого черта? Отпустил ее?» «Как вовремя!» — проговаривает Бен, но не отпускает меня. Видя, что Бен никак не реагирует, Мэддок достает из-за пояса пистолет и направляет его на другого капитана. «Второй раз повторять не буду, я выстрелю». «Ты допускаешь ошибку», — говорит Бен. А Мэддок снимает пистолет с предохранителя. Еще бы несколько секунд, и я бы потеряла сознание, но Бен разжимает мою шею и делает шаг назад. «Кьяра!» Я начинаю кашлять и отхожу в сторону от Бена. «Ты как?» Мэддок продолжает держать Бена на прицеле. «Ее нужно схватить», — говорит Бен. «Это приказ, капитан. Если ты мне помешаешь, то я буду вынужден избавиться от тебя». «Чей это приказ?» Буквально рычит Мэддок, а Бен с улыбкой отвечает. «Алекс и Браун». Наступает тишина, и я отчаянно пытаюсь придумать, что делать. Нужно остановить поезд, больше вариантов нет. Мэддок понимает, что мисс Браун отдает приказы лишь в одном случае, если это связано с отступниками. Схватить меня означает то, что я как-то с ними связана. Капитан смотрит на меня, продолжая направлять на Бена пистолет. В его глазах видны все мысли. Ничего не говорю, ведь знаю, что он не поверит мне. Если я совру и скажу, что никак не связано с отступниками, то Мэддок поймет, что это ложь. Челюсть Мэддока напрягается, как и его рука, которую он держит оружие. Я не шевелюсь и смотрю, как капитан медленно опускает пистолет. Прикрываю глаза. «Верный выбор, капитан», — говорит Бен. Я делаю два шага в сторону перил, чтобы схватиться за них позже. «Кьяра, что происходит?» — спрашивает Мэддок, держа пистолет опущенным. «Она связана с Гидеоном», — ответил за меня Бен, усмехаясь. «Заткнись!» — прошипел капитан. «Я хочу услышать ее, Кьяра!» Молчу, а сама тянусь к своему браслету. Он не поймет, не поверит, если я расскажу всю правду. «Все сложнее, чем кажется, Мэддок», — говорю я и нажимаю одну единственную кнопку на браслете. Тут же происходит взрыв, и у поезда срабатывает резкое экстренное торможение. Оба капитана падают, ударяются о стены, потому что не успевают ни за что схватиться, в отличие от меня. Я взорвала последний вагон, но положила бомбу с небольшим радиусом действия, чтобы не задеть оставшуюся часть поезда. Шум от взрыва и торможение такой, что хочется заткнуть уши. Хватаю пистолет, направляю его в сторону Бена, который пытается подняться. Без раздумий стреляю ему в ногу, отчего он закричал. Встаю в тот момент, когда поезд полностью останавливается, и успеваю перейти из этого вагона в другой, закрыв за собой дверь. Стреляю в ручку, чтобы они не смогли ее открыть. Мэддок подбегает с той стороны и смотрит на меня, когда я все это проделываю. Кулаком он бьет стекло, пытаясь его разбить, но это бесполезно. Ничего не говорю ему, лишь смотрю в глаза. Все не должно было случиться вот так. «Кьяра!» — кричит капитан, когда я разворачиваюсь и ухожу, не оглядываясь. «Кьяра, вернись!» Мэддок думает, что я предательница. Как все обернулось. Ужасно чувствую себя из-за этого. Я оказываюсь в том вагоне, где лежит мой рюкзак. Беру его и надеваю на плечи, понимая, что уже скоро здесь будут и другие. У меня остается не так много времени, чтобы уйти. Нажимаю на кнопку, и двери тут же открываются. Решаю оставить здесь наушник и браслет. Да, без него ориентироваться будет практически невозможно, но с ним меня вычислят за считанные минуты. «Верь мне», — отправляю одно единственное сообщение Рэму. «Респиратор беру на всякий случай с собой, но не надеваю. Убегаю».